Булатная папиросница. Он выпил залпом, швырнул пластмассовый стаканчик в урну и, как волк, повернулся всем телом. Так вот, этот чертов подсигар отыскался, а значит, существует реальная возможность найти изумруд. Коротко стриженный, внимавший с неподдельным интересом, вдруг хрустнул пальцами, и на его губах появилась ухмылка. «Сэр, уж не хотите ли вы сказать, что орден существует до сих пор, и сейчас желает вернуть свое имущество, не так ли? Мне всегда нравились проницательные парни». Одноглазый благожелательно глянул на него. «Это действительно так. Если мы сделаем то, о чем нас просят, то твое участие в деле будет стоить вот столько». Он пальцем в воздухе начал рисовать замысловатый узор из нулей, и их число пришло стриженному по душе. «Здесь есть о чем поговорить, сэр». В его голосе звенел металл, а в прищуренных глазах загорелись огоньки, как у голодного леопарда перед прыжком. Шифра телеграмма. По непроверенным косвенным данным, в самое ближайшее время ожидается переброска на территорию России, представляющего особую опасность международного террориста-ликвидатора, разыскиваемого Интерполом, а также спецслужбами 12 стран Джона Арчибальда Грея, он же Сэм Браун, он же Патрик Макдауэлл, он же Леон Бланш, он же Джузеппе Бартолеоне, он же Чеслов Мережковский, возможны другие имена и фамилии. Агентурные клички — Громобой, Большой Сэм, Апперкот, Динамит и другие. Место и дата рождения не установлены. В совершенстве владеет холодным и стрелковым оружием, приемами защиты и нападения, эксперт по бико-лано, филиппинскому аналогу карате, чрезвычайно опасен при задержании. Специально проживал в Бразилии и Таиланде, обучаясь капуэйре и муай-таю. В 1982 году, демонстрируя свое умение выживать в экстремальных условиях, в одиночку, вооруженный только мачете, осуществил 300-километровый переход по девственным лесам Амазонки. В том же году, не поладив с руководителями колумбийского наркокартеля, совершил большое количество диверсий и терактов на контролируемой ими территории, сумев нелегально вывести более 100 килограммов героина. В 1983 году, во время задержания его спецслужбами в Гонконге, будучи обезоруженным, вывел из строя 7 человек и оторвался от погони. Причем один из преследователей был убит вилкой, брошенной с расстояния 10 метров и попавшей ему точно в сонную артерию. С середины 80-х перебрался на африканский континент, в республику Серебряный берег, где инструктировал головорезов диктатора Лепету, имел среди них кличку «Белый палач». Словесный портрет. Рост выше среднего, фигура плотная, атлетическая, лицо овальное, лоб средний, прямой, брови дугообразные, нос средней длины и ширины, спинка прямая, подбородок прямой, уши овальные, противокозелок выпуклый, глаза светло-серые, волосы рыжеватые, обычно коротко стриженные, шея средняя, мускулистая, плечи горизонтальные. Особые приметы. Произносит «Р» ощутимо твердо по-йоркширски. На кистях рук четко выделяется кентоз, гипертрофированная надкостница. На суставах указательного и среднего пальцев, предназначенные для нанесения ударов. На левой щеке имеется чуть видимый выпуклый шрам, предположительно след от колюще-режущего предмета. На правом запястье видна полустертая татуировка, змея с головой льва, что по понятиям южноамериканцев означает силу, удачливость и ловкость. Другие особенности. Очень обаятелен. Легко входит в доверие как к мужчинам, так и к женщинам, любит быструю езду на автомобиле, причем предпочитает находиться за рулем сам. Из пищи любит жареную свиную вырезку, ветчину в фольге с вареньем, кофе не пьет, чай употребляет исключительно с молоком, курит мало, алкоголь практически не употребляет, предположительно, бисексуален. Согласно непроверенным данным, основная поставленная задача — отыскание следов сокровищ царского дома.